Глава 18. Итак, расскажите подробно, не спеша. Как проходил сегодняшний вечер? Обратился сыщик к своему собеседнику, начиная с того момента, когда вы с Семеновой вышли из пансионата. Куда вы пошли? О чем разговаривали? Кого встречали? Как долго гуляли? Абсолютно все. Менеджер немного помолчал, собираясь с мыслями. Потом начал рассказывать. После того, как вы ушли, спустя некоторое время ушли господин Абуладзе и Настя. А потом, спустя примерно полчаса, Лидия Евгеньевна постучалась ко мне и предложила погулять. Сколько времени было, вы не помните? Было около 9 часов. Может быть, 9:45. Мы направились по нашему проверенному маршруту, по прогулочной тропе. А кто выбирал маршрут? Вы или Семенова? Мы оба. Хотя Лидия Евгеньевна, конечно, всегда могла настоять на своем. Да, правильнее сказать, что маршрут выбрала она. И как далеко вы зашли? Мы обычно доходили до одного и того же места, потом поворачивали обратно, объяснил Молчанов. Там начинается крутой подъем, а Лидии Евгеньевне не хотелось этих, как она выражалась, спортивных упражнений. Оттуда открывается красивый вид, как днем, так и ночью. Видна вся долина, окружающие вершины. А о чем вы разговаривали, пока шли? Знаете, о самых разных вещах. Всего и не упомнишь. Ни о чем конкретно. Немного о делах фирмы, как она теперь будет управляться, что надо изменить, что сохранить неизменным. Немного о путешествиях, о тех местах, где бывала Лидия Евгеньевна. Немного о книгах, картинах. Вы знаете, она собирает картины. Значит, вы дошли до начала крутого подъема. А потом что? Потом повернули назад. И тем же путем вернулись в пансионат. Вам кто-нибудь встретился, когда вы шли туда или обратно? Люди? Нет, по-моему, никого не было. Время было уже довольно позднее. Обычно по тропе в это время никто не гуляет. Так никого и не встретили. Постарайтесь вспомнить. Может быть, уже здесь, недалеко от пансионата. Кажется, кто-то проходил неподалеку. Но я не помню, кто это был. Как выглядел. Мужчина или женщина? Кажется, мужчина. Нет, точно не помню. Хорошо, а что было дальше? Уже здесь, в пансионате. Мы вошли. Я спросил, не хочет ли Лидия Евгеньевна выпить чашку чаю перед тем, как лечь спать. Она сказала, что нет, она ничего не хочет. Немного послушает музыку и ляжет. Ну, я пожелал ей спокойной ночи и пошел к себе. Сколько времени было? Это было... Да, около 10:30. И вы сразу легли? «Вообще-то я ложусь довольно рано», — объяснил менеджер. «Во всяком случае, не позже 11. Так что я уже собирался лечь спать. Но тут вспомнил, что Лидия Евгеньевна еще днем просила у меня что-нибудь почитать перед сном. И я тогда же перебрал книжки, которые с собой взял, и решил дать ей последнюю книжку Мураками. Но тут как раз пришли вы, и произошли все эти события с обыском». То есть с ожиданием обыска. Потом этот пузырек, который кто-то выкинул. И я совсем забыл о своем обещании. А теперь вспомнил и решил его выполнить. И вы пошли к Лидии Евгеньевне? Да. Я взял книжку, подошел к ее комнате, постучался. Ответа не было. Я постучался еще раз. А вы не думали, что Семенова уже легла, и вы можете ее разбудить? Нет, не думал. Видите ли, Лидия Евгеньевна всегда ложится очень поздно. Во всяком случае, не раньше 12, а может лечь и в час, в 2. Так что я был совершенно уверен, что она не спит. Потому и постучался еще раз. И вам опять никто не ответил? Да, снова никто. Я уже решил уходить, но тут заметил, что от моего стука дверь немного отворилась. И стала видна вешалка в прихожей, и мне бросилось в глаза. Что? что на вешалке нет шубы. Понимаете, ее шубы не было на месте. Тут уж я решился, просунул голову в щель и позвал. В комнате горел свет? Нет, света не было. Как же вы увидели вешалку? И что на ней нет шубы? Понимаете, когда дверь приоткрылась, в комнату упал свет с галереи, и мне было видно прихожую. Хорошо, рассказывайте дальше. Итак, вы позвали хозяйку, и что? Ничего, мне никто не ответил. Тут я обратил внимание, что на вешалке нет не только шубы, но и шапки, а на полу сапожек. То есть Лидия Евгеньевна куда-то вышла. Раньше она никогда так не делала. Это меня немного обеспокоило. Я еще не предполагал ничего плохого, но все же решил ей позвонить. И вам никто не ответил. Совершенно верно. Телефон был включен. Я слышал длинные гудки, но она не брала трубку. Я позвонил несколько раз. 3, 4, 5, не помню. Вот тут уж я встревожился и решил позвонить Ксении Игоревне. Ну, дальнейшее вы, я полагаю, уже знаете. Да, дальнейшее я знаю, подтвердил Гуров. А скажите, пока вы гуляли с Семеновой или позже, когда вернулись в пансионат, ей никто не звонил? Ей? Нет, никто. А вам? И мне никто. Да и кто мог бы мне звонить? У меня здесь нет знакомых. Значит, во время прогулки вы никого не встретили? Ни вам, ни Семеновой никто не звонил. И тем не менее, она в позднее время собралась и, ничего вам не сказав, внезапно вышла из дома. Вам не кажется, что это странно? Да, я согласен, что это выглядит очень даже странно. Но как это объяснить, я не знаю. Хорошо, сказал Гуров. Пока что вы свободны. Однако я прошу вас в ближайшие сутки не уезжать из поселка. Весьма вероятно, что у меня к вам будут еще вопросы. А теперь мне нужно осмотреть комнату Семеновой. Ксения, вас я попрошу меня сопровождать. Вы будете свидетелем. Молчанов ушел к себе. А Гуров с Ксенией поднялись на галерею и вошли в комнату Лидии Евгеньевны. Гуров включил свет и огляделся. Комната выглядела так же, как и тогда, когда он был здесь в последний и единственный раз. Дорогой шелковый халат, брошенный на спинку стула, создавал видимость присутствия хозяйки. Казалось, она только что вышла на минутку или находится в ванной. «Посмотрите, пожалуйста, все ли вещи вашей матери на месте?» – предложил Гуров девушке. «Особо обратите внимание на украшения, деньги, другие ценные вещи». Ксения открыла шкаф, начала перебирать платья. Потом выдвинула один за другим ящики ночного столика. Гуров тем временем пошел в ванную и убедился, что весь обширный набор косметики, которым пользовалась Лидия Семенова, находится на месте. Когда он вернулся в комнату, Ксения тоже закончила осмотр. «Я нашла мамины украшения, и деньги тоже здесь», — сказала она. «И кредитки, и платежные карточки. Она ничего не взяла». «Значит, мы можем заключить, что ваша мама не собиралась уезжать или переселяться на другое место», — сказал Гуров. «Такое впечатление, что она действительно просто вышла погулять и не вернулась». «Но почему она вышла из пансионата во второй раз? Что ее заставило так поступить? Почему она ничего не сказала Молчанову? И куда она в таком случае направилась? Может быть, она пошла ко мне?» – предположила Ксения. «Может, она захотела помириться, что ли?» «Да, это выглядит правдоподобно», – согласился Гуров. «Другого объяснения просто нельзя придумать. Не Кабуладзе же она пошла. И не в ресторан. Хотя... Скажите, ваша мама любила выпить?» «Нет, что вы!» — возмущенно сказала Ксения. Потом немного подумала и призналась. «Хотя, знаете, кое-что такое было. Когда у мамы портилось настроение или она впадала в депрессию, ей хотелось. И она дома иногда пользовалась баром. У нее с папой по этому поводу даже случались сцены. Он выражал недовольство тем, что жена пьет втихомолку? Нет, не недовольство. Он за нее беспокоился. Хотя отношения у них в последние годы испортились и прежней любви уже не было. Отец все равно переживал за маму, очень о ней заботился. Значит, была возможность, что Лидия Евгеньевна могла направиться в ресторан или бар, заключил Гуров. Значит, надо расспросить там. И сотрудников, и посетителей. В это время зазвонил телефон Гурова. Это был лейтенант Косыгов. «Лев Иванович, докладываю», — сказал лейтенант. «Я решил опрашивать людей по месту проживания. Опросил всех, живущих в гостиницах «Азау» и «Снежный барс». Результат пока нулевой. Не было никого, кто сегодня видел Лидию Семенову. А сейчас меня торопит мой криминалист. Он хочет скорее вернуться в Тернеаус. Я поеду вместе с ним, иначе мне вообще не на чем будет вернуться». «Да, езжай», — согласился Гуров. «Я продолжу поиски свидетелей. Спасибо, что помог». «Это я вам должен говорить спасибо, Лев Иванович», — отвечал лейтенант. «Ведь это все же мое дело. На мне висит. Теперь даже не одно дело, а два». «Ладно, будем считать, что эти дела висят на нас обоих», — сказал Гуров. «Езжай. Завтра утром жду результаты осмотра тела Лидии Семеновой». Выключив телефон, он посмотрел на Ксению и сказал: «Ну, я пошел опрашивать людей в поселке. Вы к себе пойдете или останетесь?» «Нет, я, пожалуй, тоже пойду», — сказала девушка. Вдвоем они спустились в холл и вышли наружу. «Ну, теперь пора расставаться», — сказал Гуров. «Я пойду вниз, в поселок, а вы к себе на турбазу. Я к вам тоже наведаюсь. Но, наверное, уже завтра. Сегодня прошу только тех, кто живет со мной в одной гостинице. Все-таки уже не то время, чтобы врываться в номера, всех будить. Сколько у нас сейчас?» «Ага, уже первый час ночи». «Да, я пойду», — согласилась девушка. «Только я хотела сказать...» «Что?» «Знаете, когда вы расспрашивали Молчанова, мне показались странными две вещи, даже три». «Да? И какие?» «Первое – это то, что они никого не встретили. Мы с Сашей тоже как-то ходили по этой тропе. И довольно поздно. И каждый раз кого-то встречали. Там всегда ходят парочки. Оттуда действительно открывается хороший вид. Даже ночью. Поэтому люди туда охотно ходят. Второе – что Молчанов не разглядел человека в темноте. И не запомнил, кто это был. Я имела случай убедиться, что у него прекрасное зрение, и память тоже хорошая. Не мог он забыть, кого видел, просто не мог. Хорошо, а какая третья вещь? Это книжка, которую мама у него вроде как просила. Что, ваша мама не любила Мураками? Считала, что это литература низкого сорта? Нет, не то. Она как раз такие книжки любит читать. Но она никогда не читает перед сном, только музыку слушает.